Глава 14. Один маленький шаг для человека. «Послушай, солнышко, Пандору могут снова искать». «Ты про стрёмного парня с лишними башками? Тогда я в курсе. Уже появлялся, но наш запасной игрок его отвадил». «Вот как? А твой друг не дал каких-либо рекомендаций?» «Не-а. Сказал, мол, лучше вообще не лезть, он все сам. Сложный случай». «Понятно. Тогда мне остается только его поблагодарить. Тоже имел сомнительную честь лично встретиться с вышеупомянутым молодым человеком». «Да? Пап, стоп. Мой просит срочно тебе передать. Ни в коем случае его не касайся вообще. Понял?» «У меня и в мыслях не было». «И не будет. Но что бы он ни делал, не трогай его сам. Это важно». Не самая жизнеутверждающая беседа патриарха мужского прайда вампиров с наследником. Теперь в сознание Татьяна пришла без повязки на глазах, что, несомненно, сочла плюсом, но при свидетелях, а это уже шло жирным минусом. Очнулась она, сидя в машине с до нельзя затонированными стеклами, моделька попроще, чем у патриарха, но все равно не отечественный автопром, рядом с одной из телохранительниц Марины Ивановны. Скорее всего, водитель был из числа не задающих вопросов людей, но побег из закрытого пространства с тварью по соседству это не облегчало. Да, достаточно просто разбить стекло, и остальное летнее солнце возьмет на себя. Но успеет ли русалка хотя бы размахнуться? Все-таки вампиры нечеловечески быстры, а рабочую правую руку из строя уже вывели. И тут Татьяна поняла сразу несколько вещей. Во-первых, ее переодели. Поверх вчерашней футболки кто-то, не мудрствуя лукаво, натянул простой черный сарафан оверсайз. А вот остатки штанов и самодельный кулечек с сюрикенами билет на поездку явно не получили. Во-вторых, лопнувшую при превращении в истинную форму обувь ничем заменять не стали, что логично. Удирать на босу ногу — то еще веселье. Но третье наблюдение в логику не укладывалось. На сломанную руку была наложена вполне себе соответствующая представлениям русалки о скорой помощи шина. И покоилась вся эта конструкция в черной, кажется, из постельного белья, косынке. От удивления Татьяна аж вслух спросила: «Не боитесь, что вам за такую самодеятельность прилетит?» Надзирательница пожала плечами и, хоть выглядела сейчас совсем иначе, по голосу русалка узнала в ней ту, которая принимала внешность Араваны. «Марина Ивановна уже видела и недовольства не выразила. Вопреки имиджу, она вовсе не против небольших корректировок своих распоряжений, особенно выданных сгоряча». «А еда и вода?» «Нельзя при переломах», — покачала головой собеседница. Русалка опешила. «С чего вы это взяли? Люди бы тогда помирали пачками». «До оказания профильной врачебной помощи нельзя», — поправилась телохранительница. «Мало ли какие осложнения пойдут». «И что?» — выгнула бровь Татьяна. «Хочешь сказать, вы меня к врачу везете?» «На обмен», — ничего не объяснила вампирша. «А после него уж как пойдет. В любом случае сейчас случайно навредить тебе в наших планах нет». Вспоминая, как и в какой форме был получен запрет, Бористо сильно усомнилась в его медицинском обосновании. «Ну, пить-то я хочу», — не оставляла надежды русалка. «Потерпишь. До обезвоживания еще далеко», — спокойно ответила надзирательница. «Окей. А отлить-то мне можно? Или тоже терпеть? Салону чистка не повредит?» — продолжала прощупывать почву Татьяна. «Конечно, вряд ли ее отпустят одну». Избежать босиком по лесу от телохранительницы матриарха явно не получится, но если где-нибудь неподалеку найдется озерцо, ручей или на худой конец лужа, можно будет попытаться использовать воду в качестве оружия. Блин, большую часть жизни Тортилла старательно искала способы спасти жизнь вампиру, и над тем, как подобных ему прикончить или хотя бы замедлить, раньше и не задумывалась. «Ничего мы тебе отливать не будем», — отрезала собеседница. Я уже сказала, никакого питья. Татьяна нахмурилась. Ты не знаешь, что значит отлить? Вы же с людьми работаете. Лично я давно нахожусь от них на некоторой дистанции, уклончиво ответила та. Марине Ивановне в какой-то момент надоело все делать самой, и она назначила нескольких из нас младшими администраторами, в том числе и меня. Так что о чем речь, если не о воде? «Туалет», — сдавшись, пояснила русалка. «Мне надо сходить по-маленькому». «Тут нет туалетов. Мы посреди трассы», — снова отмахнулась вампирша. «М-да, кое-кому не помешало бы почаще бывать на свежем воздухе». «Кусты тоже подойдут. Более чем». Телохранительница скосила на нее глаза, но после непродолжительных раздумий набрала начальницу и кратко обрисовала ситуацию. Особо напрягаться не пришлось, немного визгливый голос Марины Ивановны разносился по салону вполне самостоятельно. «Кортеж остановится в удобном месте, ждите. Авось получится». «Что за обмен с кем?» — решила быть последовательной Татьяна. «С Богданом. С нашей стороны ты, с его ответная услуга». Русалка хмыкнула. «Ага, держи карман шире. Не знаю, откуда у вас такие фантазии, но он ни в жизни не согласится». «Уже согласился и подтвердил время и место», — с наглой улыбочкой отбрила вампирша. «Выбранные нами, замечу». Бористо насторожилась. «И какую услугу вы собрались просить?» «Понятия не имею», — снова пожала та плечами. «Но Марина Ивановна все продумала. В этом на нее можно положиться». «Ну да, конечно», — закатила глаза Татьяна. «Хочешь сказать, будто и сама веришь в аферу с кражей космического корабля и прочим безумием?» «Не особо», — внезапно честно ответила телохранительница. «Но Марина Ивановна отлично умеет подмечать вещи, пусть и не всегда может их объяснить. Ты считала, что Богдан не пойдет у нас на поводу, и, как видим, ошиблась, в отличие от нее». «И поэтому вы слушаетесь психопатку? Она иногда угадывает?» Собеседница утомленно на нее посмотрела. «А тебя сестры терпят за ангельский нрав? Слушай, и ты, и вообще все, кто не мы, видят только вершину айсберга. Да, картинка так себе, но есть и другое. Марина Ивановна считает, будто все происходящее с нами только и исключительно ее личная вина. Поэтому раз за разом пытается изменить ситуацию, но не получается. И методы становятся все отчаяннее, да. Но и положение уже отчаянное. Еще пара лет, и Богдан, этот папочкин любимчик, достроит корабль. И вряд ли придет к нам с приглашением составить им компанию в путешествии. Просто бросит тут как ненужные вещи. Выживать, если сможем. Или помирать от солнца. Да, порой Марина Ивановна перегибает палку, а еще постоянно на взводе и отчитывает из-за каждой мелочи. Но вся ее злость в первую очередь направлена на саму себя и свое бессилие. А когда знаешь причину ярости, она уже не так страшна. «Философия — огонь», — присвистнула Татьяна. Конечно, возлюбить матриарха после одной отповеди ее подчиненной русалка не была готова, но кое-что вполне уловила. «Марина с тебя шкуру за такие мысли не спустит, если узнает?» Вампирша чуть улыбнулась. «А ты реально купилась на ее поведение? Нет, максимум наорет, надуется и с неделю не будет разговаривать. Она вообще забавная, вечно раздраженная, да, но не злая. Не по-настоящему». «Не такая, как Иван Батькович?» Улыбка исчезла с лица телохранительницы и так кивнула. «Но при этом вы все равно против Богдана?» — не понимала бариста. «Он слишком верно служит отцу и не дает нам и шанса сблизиться с Иваном Карловичем». «Просто в отличие от вашей он умеет держать лицо», — покачала головой Татьяна. «И насчет близости. А оно вам точно надо?» Собеседница не ответила. Какое-то время они проехали в молчании, но вот машина начала снижать скорость и припарковалась на обочине. Русалка глянула в окно. Тенистая сторона дороги. Ну, конечно. До солнечной 4 полосы и отбойник. С вампиршей на хвосте, без шансов. Ладно, хотя бы осмотримся. Дверь ей открыла сопровождающая. Кажется, Подмосковье. Вдалеке виднелось что-то вроде коттеджного поселка. А судя по указателям, впереди всех, кого не похищал женский прайд, ждал Макдоналдс. Стоило выйти, как Татьяну не просто схватили за здоровую руку, а буквально обвили, словно живой лентой. Конечность вампирши сплющилась и утончилась. Интересный способ гулять с подружкой. А дела свои делать также придется? «Показалось, или вы меня боитесь?» — бросила, наконец, конвоируемая в сторону лесополосы русалка. «Во время попытки побега в твоих руках оказался стакан с кофе», — сухо напомнила телохранительница. «Но напитков в комнатах мы не держим. А твой был еще и горячим. И нерастворимым. Я лично обшаривала карманы. Поэтому предпочитаю исходить из парадигмы, в которой мы ничего о тебе не знаем. И сейчас не та ситуация, когда готовы закрывать эти пробелы любой ценой». Татьяна кивнула. «Что ж, звучало очень разумно. И, к сожалению, как приговор зачаткам ее плана». Шел второй день Гениных тренировок по обращению в медведя. И, кажется, прогресс начал замедляться. Вчера Кирилл с Катей научили Потапову делать сальто с небольшой страховкой. За утро быстро перешли на вариант с места в карьер, как обозвал его папа, то есть вообще без поддержки. Но мохнатого итога пока так и не случилось. Гена крутилась, пока не начинала кружиться голова, отдыхала, снова крутилась. И никаких медведей на выходе. Верный черный человек страховал Потапову при каждой попытке, а в перерывах ненавязчиво маячил за ее Доры спиной, по ободряющему свисту Бляблина возвращаясь обратно. Как и договорились ранее, сама Добротворская вместе с Ганбатой сидела на лавочке в дальнем углу спортзала. Но сегодня с ними, словно третий лишний, этакий невидимый спутник, велось странное непонятное беспокойство, причину которого она все никак не могла нащупать. Может, дело в медведице? Вчера они проторчали с Кириллом и ее дядей в спортзале до самого вечера, но, судя по сообщениям в чатике и обильным Катиным похвалам, Гену такое времяпрепровождение скорее замотивировало, и, по крайней мере, с утра она выглядела явно бодрее, чем сейчас. Волнуется, что теперь-то обращаться не просто можно, а надо, но не получается. Вполне может быть. Но вроде никто и не обещал мгновенного результата. Взрослые волнения не выказывают. Беспокоилась ли за превращение сама Дора? Пожалуй, тоже нет. Понимала, что в первый раз просто и не будет, да еще и без сородичей, способных подсказать. А если Потапова успела нафантазировать себе более радужную картинку, что ж, вот она реальность, здравствуй. Ладно, значит, дело не в грустных щах Гены. А в чем тогда? Среди полезных навыков, привитых дочери Маргарите Ферой, отдельным пунктом шли попытки в самоанализ, пусть и не всегда уместные. Королева полагала, будто пара-тройка своевременно заданных самой же себе вопросов в сочетании с умением отслеживать подсознательное беспокойство чудо как могут пригодиться даже в жизни обычного человека, что уж о малолетней ведьме говорить. Так сказать, понять логику окружающего мира можно и не надеяться, поэтому начинать в любом случае придется с себя. И Пандора старалась. Правда, пока головной боли это приносило больше, чем пользы. Но тут как с перекидываниями Гены. Старайся до тошноты, потом отдохни и старайся еще. Авось рано или поздно научишься и пригодится. Подзависнув в собственных мыслях, девочка не сразу заметила, что в сладких небесах закончилась очередная катсцена, и игра предлагала сохранить прогресс. Более того, эта надпись висела посреди экрана уже какое-то время. А Ганбата, главный фанат и вечный ураган, смотрел словно в никуда и ни на что не реагировал. Вот, кстати, и одна из причин беспокойства. Ей показалось, или в последние дни он ведет себя словно тише обычного. Поймав ее обеспокоенный взгляд, вампиреныш спохватился и нажал на сейв, после чего широко улыбнулся. «Прости, задумался». «Все в порядке?» — на всякий случай спросила Дора, хотя задумчивость в случае Ганбаты однозначно сигнализировала об обратном. «Да кто ж его знает?» — честно отозвался наследник патриарха, не продолжая, однако, игру. «И сам не пойму». «Хочешь поделиться?» — не сдавалась Пандора. «Скорее поорать!» — задумчиво протянул вампиреныш и в одно движение погасил экран смартфона. «Со словами у меня не очень, если честно. Мысли еще такие, ну, сложные, как будто не мои. Не в том плане, мол, подкинули, а просто раньше об этом не думал, а теперь начал. И все, обратно раздумать не могу. А хочу! Мы и так ветку с Дайго черт знает сколько проходили из-за всех его закидонов. С одна ошибка, и ты ошибся. Потому что я просил гайдами не пользоваться». «И ничего страшного?» — вмешалась девочка. «Я тоже раньше не сталкивалась с таким. Играешь себе, а в конце узнаешь, мол, все, отвечал неправильно, прости-прощай. Обычно же сразу понятно, а тут... Прокачка отношений выглядит нормально, но не покормил белочку в самом начале — плохой эндинг. Выбрал самый лучший ответ вместо нейтрального — плохой эндинг. Надел не то платье и хоть получил максимум одобрения — плохой эндинг. Причем не сразу, а в самом конце. По-моему, сценарист, который ветку с Дайго придумывал, очень не любит игроков. Ну, или у него наболело что-то личное». «Вот-вот», — понуро закивал Ганбата. «Я думал, будто Сайон же со всеми его культурными закидонами сложный, а благодаря Сашке прошли всего за неделю или около того. А на Дайго ушло... месяц, да?» «Ага, если не больше». «Ну вот. И тебе ж явно скучно раз за разом со мной все перепроходить, одно и то же по кругу. Вот сейчас Хиромацу начали. А вдруг он такой же? Может, в гайд посмотреть, хоть и не хочется. Чтоб тебя не мучить». «Так, стоп», — вскинула руку Дора. «Мне нравится с тобой играть. И как-то менять стратегию и подстраиваться не надо. Было не скучно, вот вообще. У меня тоже пукан горел только в путь от всех его закидонов. И да, ты прав, на фоне Дайго не то что Сайонджи. Даже Александр Витольдович покажется нормальным». Вампиреныш почему-то радостно заулыбался, но с подозрением уточнил. «Кто горел?» «Злилась я. Выражение такое», — пояснила девочка. «В общем, меняться под какие-то выдуманные ожидания не надо. Давай играть, как играется, и получать от этого удовольствие. Мне комфортно, правда. Тебя это беспокоило?» «Ага, это. Да только если б оно такое одно было», — всплеснул руками Ганбата. «Говорю же, в голове теперь вообще целая куча всего. Дайго только цветочки. Но вываливать не хочу, а то и сам ничуть не лучше его выйду со всеми этими монологами на 3 минуты. Да и странно прозвучит, наверное». Пандора выгнула бровь. «Знаешь, мы с тобой оба неоднократно слушали Катины лекции о метавселенной Марвел и перекрестных отсылках в их сериалах. Хотя, замечу, о таком вообще никто не спрашивал. На мой вкус, переплюнуть ее инфодампы не смог бы даже Дайго. И в этом и смысл друзей. Они хотя бы выслушают. Правда, не обещается, что обязательно поймут». Вампиреныш задумчиво повертел в руках телефон, потом спрятал его в карман и развернулся к ней с самой широкой своей улыбкой. «Думаю, ты права. И я с радостью готов узнать больше про всех этих алых ведьм и капитанов Америк как раз потому, что рассказывает Катя, и ей явно это важно. Спасибо. Я пока еще только учусь дружить, но мне очень нравится. Наверное, поэтому и не хотел делиться. Казалось, будто высыплю на тебя слишком много заморочек. Кто же их себе хочет?» «В таком случае ты обратился по адресу», — улыбнулась в свою очередь Дора. «Я и сама сплошная ходячая заморочка. Так что давай смелее». «Окей. Но чур, я тебя предупреждал», — рассмеялся Ганбата, после чего, недолго думая, развалился прям тут же на лавочке рядом с Пандорой и, подложив руки под голову, задумчиво протянул. С чего бы начать? Все такое бесючее. Во, к примеру, с Гены. С ней головной боли меньше». Заявление было встречено девочкой стоически. Более того, после него лишь сильнее захотелось выслушать весь список, так сказать, для независимой оценки. Тем временем вампиреныш продолжал. «В общем, раньше она все время пыталась, ну, словно невидимой быть, понимаешь? Поэтому я привык занимать место за нас обоих. А сейчас она, кажется, потихоньку меняется. Вон в школу вообще не хотела, а теперь учится чему-то, причем даже с дядей. Слушает других. Меня вообще никогда не слушала. И я думаю, пора и самому тоже учиться. Занимать того самого места чуть поменьше, чтобы ей было куда расти, понимаешь? Пусть станет настолько видимой, насколько ей самой надо. А это непривычно. Я раньше за нее даже разговаривал, а теперь сижу тут с тобой в углу и думаю про школу и учебный год. Вот. «Как ни странно, понимаю», — отозвалась Пандора. «У нас с Катей обратная ситуация. Я обычно была тише воды, ниже травы. Большинство одноклассников знали меня как девочку со странным именем, которая вечно спит на задней парте. А она, напротив, сразу бросалась в глаза, а порой и в драку. И не захочешь — заметишь». «Ничего себе!» — присвистнул Ганбата. «В жизни бы не догадался. Мне казалось, наоборот, у вас ты, ну, типа грузовик, а она прицеп». «Наши бывшие одноклассники очень бы этому удивились», — хмыкнула Дора. «Думаю, просто сейчас мы с ней ни подо что не подстраиваемся. Вот так и вышло. Не знаю, может, с началом учебного года все изменится. Посмотрим. Если честно, обычно я стараюсь не привлекать к себе лишнего внимания». «Но при этом в любой момент можешь вызвать загадочного парня, на котором в детстве отрабатывала удары», — вампиреныш скосил взгляд на черного человека. «Могу», — не стала спорить Пандора. «Но чаще все-таки обхожусь без него. А если не знаешь этот милый факт моей биографии, то и удивляться нечему. Большинство ребят ведь впервые познакомятся с нами только в сентябре». «Ага, понял. Ну, кстати, да. Одноклассники, с которыми будем учиться, скорее всего, и нас с Генкой не видели. Ну, кроме вампиров из Прайда. А значит, и она сможет стать такой, какой захочет. А потом школу закончим, и снова изменится для всех. Прикольно. Не думал об этом раньше». «Зрелая личность проявляет адаптивные паттерны поведения в зависимости от влияния среды», — выдала как на духу Дора и, поймав удивленный взгляд, осеклась. «В меме такая фраза была. По-моему, очень верная». «Пожалуй», — кивнул Ганбата. «И, наверное, мне тоже стоит эти ваши мемы поизучать. Ты часто ими разговариваешь». «Ничего, посидишь с моё в интернете, тоже начнешь», — улыбнулась девочка. «Тем более, насколько я помню, у нас даже в программе что-то на эту тему будет. Дело наживное». «Хорошо бы. Хочется лучше тебя понимать», — как-то слишком серьезно кивнул вампиреныш, после чего уточнил. «Не утомил, продолжаю?» «Конечно». «В общем, с Генкой более-менее понятно. Тут она сама все решает. Мне главное — научиться останавливаться и не лезть по привычке вперед. Думаю, справлюсь. Но помнишь, я смеялся, мол, раз папка мне звонит, значит, это точно тебя». «Как не помнить?» — вздохнула Пандора. «Сначала пришлось спасать тетю Таню, одолжив патриарху кинжал, а потом Димке подсказывать, как с дядей ему подружиться. Так себе общение с отцом будущего одноклассника». «Ну и, походу, накаркал. Он вчера ночью и сегодня утром снова звонил, но уже именно мне. Сначала из-за того, что и к нему твой принц птичий приперся». «Ой, блин!» — у Доры аж руки похолодели. «Вот уж кого-кого, а Богдана Ивановича я в это втягивать не хотела. Простите, пожалуйста». «Ты не виновата», — отмахнулся Ганбата. «Лаэрт же сам пришел, а не ты заставила. Да и папка взрослый уже понимать должен, что люди, ну, и прочие типа гусей и лебедей, сами несут ответственность за свои действия. В общем, звонил тебя через меня предупредить, а в итоге получилось, что скорее я его. Этот ваш... он... ну... всякое может, особенно если кукуха присвистывать начнет. А по нему судя, там как раз такое состояние». «Диагноз верный», — кивнула Дора. «Ради меня он готов на все, и это ред флаг размером с футбольное поле». «Ого, большая тряпочка», — в меру сил поддержал разговор вампиреныш. «В общем, о нем не парься, я папке технику безопасности объяснил, он в неприятности не влипнет». «Ну, как я думал. Так он и сегодня позвонил. И в этот раз предупредить, мол, едет на какую-то важную встречу, где дела могут принять не самый лучший оборот». Пандора замолчала. Звучало знакомо, у них в семье подобное тоже брали в расчет. И, возможно, именно поэтому мама и взяла за привычку обнимать тех, кто уходит. Вампиреныш тем временем продолжал. «Ну, а если там все совсем плохо пойдет, мне нужно быть готовым подхватить прайд. И, блин, я как представлю себя патриархом, так сразу очень хочется, чтобы встреча прошла хорошо. Нет, папку я люблю, конечно. Но если завтра же меня отсюда заберут и придется все время сидеть дома под слежкой деда, строить ему этот космолет несчастный и делать то, чего сам Богдан не успел, прям разозлюсь точно, пусть даже все понимаю. Я обещал, мол, если случится плохое, то не брошу, доделаю нужное и защищу дорогое. Но, блин, я же учиться не начинал еще вообще. За партой ни с кем не посидел. А с другой стороны, думаю, что провел с тобой и девочками два очень классных месяца. Мне так круто еще ни разу не было. И, наверное, как не выйдет, все равно оно того стоило. А когда закончу, что папкина обещал, смогушь и вернуться, и учиться, да? Правда, вы-то повзрослеете уже, скорее всего. И это тоже сегодня только дошло. Вы растете. Не, я и на примере Гены раньше знал, но сегодня словно ярче понимаю. Она растет, ты растешь. Даже Сашка растет, пусть и очень медленно. А я нет. Это что, однажды и сам, как он или папка, стану реликтом динозавровым? И каждый мой день может оказаться последним счастливым. А потом, извольте патриаршить, сплошная работа без Акиры или вас? Очень много мыслей, в общем. Да. От такого масштаба Пандора обалдела окончательно. Покатав в голове все высказанное вампиренышем, она осторожно уточнила. «Слушай, получается, ты не ответственности за прайд боишься, а что, став патриархом, перестанешь быть нашим другом?» Ганбата смолк, сурово уставился куда-то в потолок, а потом подскочил, как ужаленный, и с совершенно счастливым лицом, не вязавшимся с недавно вываленными проблемами, выдал. «А ведь да! Блин, круто! Я все думал, думал, а ты послушала и поняла, и теперь я сам тоже понял. Я боюсь, что вернусь в прайд, и тогда все закончится!» Девочка повертела еще и эту мысль, после чего категорично заявила. «Вот уж дудки!» Вампиреныш с подозрением на нее покосился. «Считаешь? Но ведь мы окажемся далеко друг от друга. Вместе уже не поиграть. Да и все остальное тоже станет очень разным». «Но ты-то собой останешься, сам сказал», — продолжала упорствовать Пандора. «И чатик останется, и мы останемся. При желании продолжить общение будет вполне возможно». «Ты ведь не продолжила», — внезапно выдал Ганбата, и, встретив непонимание, на ее лице пояснил. «Ну, кроме Кати же наверняка раньше были и другие друзья. Но про них ты не упоминала. Вот я и подумал». «Не, не было», — спокойно пояснила девочка и принялась задумчиво вертеть в руках шапочки чертополоха, которыми призывала Чечи. «Точнее, не так. У меня есть брат, но брату приходится идти своей дорогой, подальше от моей. Мама умерла, а папа пропал без вести. Их друзья еще остались и меня любят, но мы и раньше-то не сказать, чтоб много с ними общались. Зато знаю, случись плохое, мне помогут. Черный человек — этакий бэбиситер на час. С ним сам видишь. Кроме Кати есть еще одна подруга, но с ней пришлось временно расстаться. Она сейчас на важном задании. Да, если смотреть со стороны, только Катя, но по факту нет. На самом деле у меня много друзей и знакомых, и если кому-то понадобится помощь, я обязательно приду. Наверное, как-то так. А в школе, да, никого не завела, кроме, собственно, Кати. Но я там и собой быть не особо старалась. Так, место, в котором приходилось сидеть от звонка до звонка, желательно не нахватав двоек в процессе». Вампиреныш задумчиво покосился в сторону, делавшей очередное сальто Гены. «Кажется, понимаю. Да, думаю, даже если прямо сейчас уеду, быть респектабельным и ответственным, все равно вы останетесь для меня важными, и если позовете, тоже обязательно помогу. Наверное, это в обе стороны работает, да?» «Именно», — кивнула Пандора. «Поэтому рано ставить крест на дружбе. Но, если честно, вариант «встреча прошла хорошо и не о чем беспокоиться» нравится мне гораздо больше». «Мне тоже», — Предсказуемо согласился Ганбата, доставая телефон обратно. Но зная, что на этом наше общение не закончится, ждать развязки стало гораздо легче, правда? Спасибо, что выслушала. Тогда пошли обратно к Хиромацу, проживать наш то ли последний, то ли нет, но самый классный день. Итак, мы выяснили, что он ненавидит суши. Ага. Может, в этот раз попробуем его в ресторан с карри сводить? Уставившись вместе с вампиренышем на экран, Пандора буквально физически чувствовала, как напряжение покидает и ее. Да, в любой момент все может измениться. Но пока этого не случилось, можно и расслабиться. А когда случится, остаться собой. Вариант с «если» молодая ведьма все еще не рассматривала. Доехав до указанных в сообщении от Марины Ивановны координат, патриарх изрядно удивился. Нормальная дорога здесь обрывалась, оставляя на месте себя довольно интригующую тропинку, ведущую глубже под кроны деревьев. К счастью, банальной лесозащитной полосой дело не ограничилось, и тень оказалась достаточно густой. Но прогулка на природе посреди дня все равно вызывала у вампира понятные тревоги. Еще раз проверив данные в сообщении от матриарха, Богдан Иванович кивнул водителю припарковать машину и вышел. Довольно быстро все участники урезанной по настоянию Марины Ивановны версии его кортежа собрались вокруг. Сам патриарх, Марат, Валя, трое старших замов и шестеро людей из разряда бывших похитителей, которым однажды очень не повезло сменить работодателя. Еще раз проинструктировав подчиненных ничего не делать и не говорить без его приказа, людям нести зонты на всякий случай и прикрывать вампиров, обратился к Велифере. «Вам что-нибудь ответили?» Та покачала головой. «Нет, тетушка Аравана точно прочитала, вон две синих галочки стоят, и только. Я переспросила еще раз, пока молчит». «Координаты и подробности встречи отправили?» «Да, в предыдущем сообщении. Это и странно. Получается, она про исчезновение Татьяны и про обмен, затеянный вампиршами, узнала практически одновременно. Я думала, перезвонит или напишет, но нет. И сама трубку тоже не берет». «С учетом специфики ее работы...» «Ну, не в такой же ситуации!» «Да, до момента прочтения, конечно, могла не реагировать, но после она отвечает всегда. Вот в чем странность. И чаще всего звонит. А тут и дело еще, мягко говоря, важное». Здесь Богдан Иванович с юной стажеркой был согласен целиком и полностью. Конечно, его познания в психологии Араваны ограничивались парой личных встреч и некоторыми рассказами самой Тортилы. Но даже по ним подобная холодность к судьбе сестры вызывала подозрение. Возможно, это и не холодность вовсе. Но как иначе объяснить? Решив разбираться с проблемами строго по степени их иерархии, патриарх отбросил мысли о русалке-эскортнице и уверенно зашагал вперед, куда указывали координаты. Окружавший тропинку хвойный лес обеспечивал путников довольно качественным сумраком без проплешин. Однако продвигались вампиры все равно осторожно, тщательно прислушиваясь к шелесту ветра в кронах. Для полной катастрофы не хватало только глупой смерти от случайного солнечного зайчика. Телохранители-люди держались на полкорпуса позади, готовые в любую минуту раскрыть зонты. За Богданом Ивановичем сразу двое. А вот Велиферу не прикрывал никто. Логично, ведь русалке смерть от солнечного ожога не грозит. Собственный зонт патриарх тоже не выпускал из рук и даже на всякий случай заблаговременно расстегнул. Мало ли что. Хотя, конечно, было бы верхом иронии всю жизнь проносить его с собой под благовидным предлогом и ради оного же в итоге и использовать. Вокруг становилось светлее, и Богдану Ивановичу это не нравилось. Он замедлил шаг, спутники тоже. Не ошибся. Деревья впереди определенно расступались, открывая взору залитую солнцем проплешину. Патриарх еще раз скосил взгляд на экран телефона. Координаты верные, время тоже. Но в леске вокруг никого. Однако, подойдя практически вплотную к просеке, стоя буквально в 3-4 стволах от нее, Богдан Иванович наконец заметил Марину Ивановну со спутницами. все ждали среди деревьев на другой стороне полянки. Сестра, ее телохранительницы, Татьяна. При виде русалки душа патриарха сначала запела, но внимание быстро отметило сломанную руку, и что-то внутри умерло, а потом завыло и попыталось выбраться наружу. К счастью, долгие годы обучения проприоцепции, то есть полному контролю над организмом и его клетками, дали эффект, и Богдан Иванович, кажется, даже рябью не пошел. Но видят боги, ну или кого нынче принято среди людей винить во всем. Как же рад он был сейчас, что их с Мариной Ивановной разделяла широкая полоса света. Точно не стерпел бы. Вампирши, незнакомые с самим понятием костей или физической боли, сломали его любимой руку. Хотелось того, чего совершенно не хотелось называть. Еще недавно кровная месть казалась патриарху варварским пережитком прошлого. Но здесь и сейчас он точно был готов к пересмотру своих суждений. Стараясь сохранить лицо, он подошел к кромке тени вплотную и, показательно и громко раскрыв зонт над собой, вышел из-за деревьев. Расторопные телохранители подсуетились, прикрыв с двух сторон. Марат, на самом деле солнце вовсе не страшившийся, держался чуть позади, ничем не нарушая роль скромного помощника. А Вилифера, стоявшая рядом, наконец заметила тетушку и остолбенела. Татьяна тоже их увидела. «Совсем сдурел идти на поводу у этой стервы?» В этот раз он сумел сдержать улыбку. Что ж, рука неволя, по крайней мере, духу русалки непоправимых повреждений нанести не успели. «Прости, но люди оказались правы. Утро без кофе совершенно отвратительно. Потому я выполнил все условия уважаемой Марины Ивановны и прибыл на переговоры с обменом, как и условились». Вопреки его ожиданиям, матриарх не встрепенулась, когда Татьяна заговорила первой, и в целом не выказывала обычных признаков нетерпения. Напротив, словно наслаждалась происходящим. И это настораживало. Их разделяли 5 метров солнца. Для вампиров — смертельная дистанция, но для русалок — спокойная прогулка, не более. Да, тортилу крепко держала одна из телохранительниц, но... Очень странный выбор места для обмена. Максимально странный. После непродолжительного молчания Марина Ивановна заговорила. «Обсуждать особо нечего. У меня есть вполне определенное требование, одно единственное. И либо ты соглашаешься на него, либо мы тут же сворачиваем шею твоей вобли и дело с концом. За русалок, как ты знаешь, заступиться некому. И ни богатырей, ни тем более их царька мой поступок не озаботит. Все зависит только от тебя». Татьяна покосилась на нее с подозрением, а телохранительницы переглянулись. Да, матриарх произнесла чистую правду. Но, кажется, ее спутницы об условиях обмена тоже слышали впервые. «И если я исполню требуемое, в ответ получу...» Попытался развить мысль Богдан Иванович. «Ну, во-первых, ее...» Марина Ивановна ткнула пальцем в русалку. «Во-вторых, зная твою любовь к этим хладнокровным, готова пообещать, что ни я, ни кто-либо иной из моего прайда никогда более их и пальцем не тронет. Слово делового человека». «Ранее я полагал, будто деловые люди не вмешивают в семейные дрязги окружающих». «А она не окружающая», — отбрила матриарх. «Их продают и покупают. Русалки — вещи. Поэтому я и обещаю, что верну тебе твою игрушку и никогда больше не притронусь к другим. Но только в обмен на встречную услугу. Сдержишь слово, и я сдержу свое, сказанное при свидетелях. Учти, торг неуместен. Либо отвечаешь сейчас «да», либо «пока-пока, пиранья». С этими словами Марина Ивановна подошла ближе к Татьяне. Богдану Ивановичу происходящее совсем не нравилось. Ладно, чего бы ни запросила эта полоумная, самое главное, Татьяна будет спасена. Ведь после данного прилюдно обещания матриарх не сможет просто взять слова обратно. Ее сейчас слышат не только вампиры обоих прайдов, но и лешие. Ведь обмен проходит среди деревьев, а зеленый князь очень внимательно следит за такого рода договорами. Исполни, патриарх, просьбу, и никогда более русалок не потревожит, а любимая будет жива. В конце концов, он почти разобрался с Иваном Карловичем. Значит, уж Марину-то точно перехитрит. «Хорошо. Я выполню любые ваши условия». «Чудесно!» — широко улыбнулась матриарх и обхватила руками горло Татьяны. «Тогда зонт в сторону и три больших шага вперед!»